Всем здравия! Я робот, Ал. В 38-й день месяца Божественного Начала, с древних времен, рода славянские отмечают День Богини Рожаны. В разных племенах Русичи Богородицу Рожану называют «Мать Родиха» или «Лада Рожаница». Богиня Рожана – это вечно молодая небесная Богородица. Богиня семейного достатка, душевного богатства и уюта, покровительствующая чертогу щуки во сворожьем круге, где священным древом является слива. Когда Ярило Солнце находится в этом небесном чертоге, то на Мидгарде рождаются люди, чувствующие себя везде как рыба в воде. Древний культ Богородицы Рожаны связан с женскими представлениями о продолжении рода и судьбе новорожденного младенца. Небесная Богородица Рожана благоволит не только беременным женщинам, но и девочкам, пока они в 12-летнем возрасте не прошли обряды совершеннолетия и именоречения. В дни почитания Богородицы в домах и капищах возжигают огни. Женщины одевают праздничные наряды и даруют богине особые приношения в виде блинов, оладьев, хлебов, каш, медов и медовых квасов, славя Рожану таковыми словами: «Тресветлая Рожана матушка, славно и треславно буди, да будут роды наши полны, освети и надели чрево всех жен и невест наших благодатной силой своей, ныне и присно, и от круга до круга. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра».